Пономарев. В подготовительный период фильма «Сережа» мы разделились. Таланкин остался в Москве работать с актерами, декорациями, утверждать эскизы декораций, заниматься костюмами, сметой. А мы с Ниточкиным поехали выбирать натуру. Нужна была деревенская улочка, которая выходила на высокий берег реки, за рекой совхоз «Язный берег», и чтобы улочка кончалась не избой, а добротным деревянным домом, а на улочке трава, чтобы паслась коза. Администратором с нами Царгеладзе послал своего зама, Пономарев. Царгеладзе был маленького роста, Пономарев еще меньше. Царгеладзе было под 70, а Пономарев еще старше. Но Царгеладзе обычно кричал, а Пономарев бурчал себе под нос. И с этим заместителем Царгеладзе поднял такие постановочные махины, как Георгий Саакадзе, падение Берлина, хождение по мукам, а позже войну и мир. Пономарев был активный общественник. Примерно раз в неделю он появлялся с каким-нибудь подписным листом, и из того, что он бурчал, было понятно только два слова – рубль и юбилей, или рубль и похороны. Слово «рубль» всегда звучало четко. Начать съемки мы могли только в сентябре, раньше не успевали. Под Москвой в сентябре будет уже холодно, а у нас дети бегают босые, надо ехать на юг. Поехали в Ростов, в Астрахань. Подходящую улочку не нашли. Есть улочка Старовой и обрыв, нет дома. Есть дом, нет улочки Старовой и совхоза за рекой. Новички, мы не понимали, что все это без потерь можно снять монтажно. Отдельно дом с улочкой, отдельно обрыв и совхоз. У меня в фильме «Совсем пропащий» король и герцог выходят из коляски в Латвии, а в следующем кадре девочки подбегают к ним в Литве, а на экране единое место действия. Позвонили на студию, нам посоветовали поискать на Украине. Еще в Москве Пономарев сказал нам, что суточно он будет выплачивать каждый день. Если даст сразу, мы или потеряем деньги, или прокутим. С утра мы с Ниточкиным на такси, оплаченном Пономаревым через кассу таксопарка, мотались по городу и его окрестностям. Возвращались в дом колхозника вечером, когда магазины были уже закрыты. Пономарев, который с нами не ездил, предлагал: «Могу дать деньги. Или, если хотите, у меня есть кролик, перцовка и соленые огурчики. Решайте». Голодные, мы, естественно, каждый раз выбирали кролика с перцовкой, и у Пономарева оставался навар, по нашим подсчетам, ровно рубль. Побывали в Чернигове, Золотоноши, Диканьке, опять ничего. Приехали в Ворошиловск. Шли с вокзала в дом приезжих, и вдруг истошно завыли сирены, и пожарники в противогазах начали загонять прохожих в подвалы. Оказалась учебная тревога. В суете Пономарев куда-то потерялся. Когда дали отбой, мы с Ниточкиным поискали, подождали в доме приезжих. Нет Пономарева. Исчез. Позвонили на Мосфильм, сказали: «Если Пономарев объявится, пусть оставит свои координаты на киевском главпочтамте и ждет нас. Если нет, пусть переведут туда нам деньги на обратные билеты. После этой траты у нас осталось 2 рубля 30 копеек». Время поджимало. В поисках дома Сережи мы начали ездить на попутках и товарных поездах по городам и селам. Питались только черным хлебом и чесноком, с тоской вспоминая кролика с огурчиками, спали на вокзалах. Как-то долго тряслись в кузове грузовика, сидели у кабины на брезенте. Под брезентом, подо мной, было что-то круглое и твердое, думал арбуз. Дорога была отечественная, и на колдоминах и ухабах подбрасывала так, что я весь зад себе отбил. Остановились у чайной. Из кабины вылез водитель, крикнул: «Петро, ись ты будешь?» А из-под брезента сиплый голос: «Ни!» Шофер скрылся в дверях чайной, мы с Ниточкиным переглянулись и опасливо приподняли брезент, там сладко спал Петро, мать честная. Это я 2 часа у него на голове сидел. Мы с Толей спрыгнули с грузовика и смотались. Пошли пешком, к вечеру добрались до Киева. Подошли к главпочтамту и видим, на ступеньках сидит Пономарев. «Фу ты, живой, слава богу!» «Ты куда делся?» «В тюрьме сидел», — мрачно сказал он. А дело было так. У Пономарева были камни в почках. Стоило ему понервничать, камни начинали двигаться, и тогда он мог писать только лежа. Когда в Ворошиловске объявили тревогу, Виктор Михайлович решил, что началась война. От нервного потрясения ему захотелось писать. Он прилег во дворе какого-то обшарпанного здания, а это оказалось районное отделение милиции, и ему влепили 3 суток за хулиганство. Вернулись мы в Москву ни с чем, полный крах. «Под Краснодаром будем снимать», — сообщил Царгеладзе. «Я вам там декорацию построю». «Почему под Краснодаром? Там нет ничего похожего», — сказал я. «Потому что уже осень на носу, а в Краснодаре самое большое количество солнечных дней.